375. Энергия может применяться решительно во всех случаях. Она может показать степень намагничивания предметов или воды. Она, как самый чуткий аппарат, может мгновенно улавливать колебания токов на дальнем расстоянии. Она может следить за мыслями каждой строки рукописи. Она есть показатель качества излучения. Она в руках добрых есть орудие добра. Конечно, многие, по счастью, не знают подступа к мощи. Только при улучшении сознания можно доверить психическую энергию для широкого пользования. Пусть это доброе время наступит скорей.